Глава 11. Интервью, которое я дал светским новостям, имело большой успех. Конечно, важную роль в этом сыграли деньги, уплаченные мной за рекламную кампанию. Мой имидж в глазах граждан Российской империи значительно укрепился. В общем, я добавил плюс 100 очков к своей репутации. Так что я наслаждался своей маленькой победой. Точнее, двумя. И вторая была покрупнее. Благодаря нарытому компромату я поставил главу рода Нахимовых в такое положение, что ему просто-напросто пришлось согласиться на мое совсем невыгодное предложение. Мы заключили вассальный контракт, подкрепленный магической клятвой, и теперь Нахимовы фактически были частью рода Ломоносовых. Их побочные семьи тоже стали моими вассалами. Невероятное укрепление моего рода. И это подтверждает куча приглашений на балы, которые я получил за сегодняшний день. Все от высочайших аристократов. Ведь раньше они плевать хотели на мое существование. Я пока решил поддерживать высокий уровень таинственности и отклонил все приглашения. И у меня даже была уважительная причина. Обучение в академии и намечающийся поход в данж. Появляться на светском балу в настоящем змеином логове без подготовки было бы глупо. А я, к сожалению, изучил далеко не всех аристократов. Зато успел многим перейти дорожку. У тех же Чурпасовых и Голицыных верхушка рода сменилась, но, думаю, меня там запомнили и при удобном случае подложат мне свинью. Да и другие рода с удовольствием подсидят меня. В верхах власти постоянно идет борьба за теплое местечко у трона. Так что для всего мира я буду затворником и прилежным студентом, которому чуждо развлечение и безделье. Ну, на самом деле это было недалеко от истины. После разговора с Нахимовым мне даже присесть некогда было. До самого вечера я мотался по Москве, а потом по Краснодару. Раздавал указания, разруливал бюрократические проволочки. Сейчас я, наконец, добрался до северных гребешков и разбирал документы вместе с Лерой и Верой. Наняв их своими личными секретарями, я не прогадал. Во-первых, после всех пережитых испытаний они были искренне благодарны мне за спасение. Во-вторых, они были очень сообразительны и умны, и схватывали все на лету. «Так», — Лера сосредоточенно нахмурилась, перевернула страницу, кивнула своим мыслям и отчеканила, загибая палец за пальцем. «Заключить договоры аренды с Карповым и Прусским...» Оставшиеся 40% заводов взять под контроль и начать разработку новых зелий. Полностью контролировать развитие рода. Это что касается Нахимовых. А теперь по вашему имуществу. Она потянулась за другой папкой. Возобновить разработку медного рудника. Участок леса в Сибири не вырубать, если получится начать выращивать там ценные магические травы. Вера составила список подходящих растений. «Ну, с гостиницей будет проще всего. Мы уже договорились с князем Прусским, он поможет нам заманить иностранных туристов». «Отлично», — я улыбнулся. «Звучит здорово. Возможно, мой род впервые за пару десятилетий выберется из финансовой ямы. Финансовая подушка — это, конечно, замечательно, но деньги должны работать и приносить прибыль». «И они будут», — заверила меня Лера. «Сельское хозяйство развивается полным ходом. 4 проекта, на которые крабогном выделил деньги, выстрелили. Правда, 44 загнулись. Но мы этого ему не говорим, иначе расстроится. После того, как Филимонов стал вашим вассалом, никто не вставляет палки в колеса нашей деревни. Мы не застали, как он пытался задавить северные гребешки и избавиться от конкуренции. Но староста нам рассказывал. Говорил, что ни разу к нему не обращался по имени-отчеству, только «Эй, старикан!» Зато сейчас Василий Дмитриевич — батюшка. «Если не секрет, какую клятву вы с него взяли? Обычный вассальный договор?» — вдруг спросила Вера. «Без особых условий?» «Да, а что?» — спросил я. «Не нравится он мне». Вера брезгливо поморщилась и передернула плечами. «Плохой человек. В лицо улыбается, а за спиной обкладывает. Хм. Впрочем, ругается так, что уши вянут. Я случайно подслушала. Он очень вас боится. Проблема в том, что кого-нибудь другого он может испугаться сильнее». «Запомню», — я кивнул, вспоминая Филимонова, мелкого аристократа, который владел соседней деревней южными гребешками. «Что-то еще? Или мы закончили?» «Закончили», — усмехнулась Лера и понимающе уточнила. Проголодались?» «Ага». Как только я это произнес, мой желудок утробно заурчал. «Так давайте мы вас накормим», — подскочила Вера и пошла на кухню. «Мы сегодня борща наварили, вкусный, на свиной косточке. А дед Максим сало насолил, пальчики оближете. А если еще с лучком и чесночком, вкуснотища. Я целый день только о нем и думала. Да нельзя было. От чеснока такое амбре, что мухи на подлете дохнут. Никакая зубная паста не помогает». Она состроила грустную гримаску, но тут же задорно мне подмигнула. «Вообще-то я собиралась все съесть сама, но так уж и быть, поделюсь». «Не беспокойся, все достанется тебе». Я рассмеялся. «В академии через полчаса начинается ужин, а я соскучился по столовским драникам и котлетам. Кстати, крабогном не появлялся». «Будете жалеть до конца жизни», — пообещала Вера и ответила на мой вопрос. «Нет, только жалобные сообщения слал. Я ему смартфон купила, выпросила, зараза. Так он первый час, как вы его с Дракошей оставили, непрерывно мне написывал и жаловался на вашу жестокость. Мол, Дракоша невыносим, ему скучно. А еще вы запретили подкладывать дохлых крыс студентам». Она с напускной строгостью уставилась на меня и цокнула языком. «И не стыдно вам? Я не думала, что вы такой изувер». «Крабогном, как всегда, королева драмы». Я со смешкой закатил глаза. Попрощавшись с девушками, я пошел в свой особняк на берегу озера, краем сознания отметив, что северные гребешки заметно изменились. Сразу видно, что у деревенских появились деньги. Кто-то домики отремонтировал, кто-то фруктовый сад разбил на заброшенном участке, кто-то корову купил. Староста даже небольшой продуктовый магазинчик открыл и продавал там разные сладости и снеки, которые в деревне пользовались спросом. Старики всю жизнь вкуснее сахара ничего не ели и, судя по всему, сейчас распробовали всякую вредную еду. Не удивлюсь, если через годик-другой, когда северные гребешки разбогатеют, мои вассалы отправятся в кругосветное путешествие. Так сказать, наверстывать упущенное. По дороге мне встретились Кася и Вася, Кощей и Василиск, которые свободно разгуливали по деревне. Никто их не боялся, все относились к огромной железной крысе и ящерице-многоножке, как к милым домашним животным, котикам или собачкам. Когда я дошел до озера, меня обрызгал мутной водой Ося. Зубастый осьминог явно хотел поиграть, но мне было некогда. «Прости, друг». Я хлопнул его по щупальцу, которая пыталась подставить мне подножку, и зашел в особняк. Строители постарались на славу. Двухэтажный дом был шикарным. Минималистичный дизайн не смотрелся убого. Здесь было все, что нужно, и в то же время оставалось много свободного пространства. Не знаю, как правильно объяснить, я не мастер метафор, но дышалось здесь полной грудью. Не так, как в некоторых домах, где с одной стороны на тебя выпрыгивает комод, с другой — стол и стулья, а с третьей — здоровенный шкаф, и ты боишься сделать шаг, чтобы случайно что-нибудь не сшибить. Настроив духовку, я перенесся в Краснодар и направился в академию. По времени я немного не рассчитал, подошел в столовую только к концу ужина. Там царила странная суета. Вроде бы ничего не происходило, но все студенты курсировали туда-сюда, о чем-то возбужденно переговаривались и активно жестикулировали. Поварихи сокрушенно вздыхали. Увидев меня, народ на секунду замер. Многие ребята засмущались и отвернулись, но часть приветственно мне помахала. Главная повариха принялась поспешно накладывать мне остатки еды и жестом приказала принести что-то с кухни. Кристина, Егор и Саша сидели за нашим столиком, в дальнем углу за колонной. Парни резко надулись, нарочито демонстрируя обиду, а Кристина широко улыбнулась, подскочила и поспешила ко мне. Позабыв, что мы находимся в столовой, она крепко меня обняла и чмокнула в губы. Совсем рядом кто-то восторженно загудел, и Кристина покраснела, как мака в цвет, но не отступила, лишь повыше задрала подбородок. «С тобой все в порядке?» — спросила она. «Как видишь». Я улыбнулся, отвел непослушную розовую прядь от ее лица и погладил по щеке. «Да и что со мной могло случиться?» «Да все что угодно», — Кристина поджала губы. «Я волновалась. Этот Нахимов такой урод». «Ну, больше этот урод не будет уродствовать», — я ухмыльнулся. «Давай не будем о плохом. Пойдем поедим». Мы приблизились к столику, и Саша, специально повысив голос, громко спросил. «Как считаешь, Егор, разве этически правильно использовать на своих друзьях ментальную магию?» «Нет», — отрезал тот и вгрызся в куриную ножку. «Согласен», — кивнул Саша, отрезал кусок отбивной, положил его в рот и принялся с чрезмерным усердием жевать. Я бы даже сказал, остервенением. Я сел напротив них, сложил пальцы в замок, поставил на них подбородок и спросил. «То есть, если бы я попросил вас отступить, то вы бы меня послушались? Разошлись бы по своим комнатам и сидели, ожидая новостей, не пытаясь вмешаться?» Саша и Егор переглянулись, помолчали и все-таки с неохотой ответили. «Нет». Судя по их взглядам, они понимали, куда я веду. «Вы бы не потребовали объяснений, не стали бы ругаться со мной, если бы я, по-вашему, ничего не делал. Не полезли бы к Нахимовым, не устроили бы скандал, не попытались бы проникнуть в участок, где держали Кристину». Егор поджал губы и отвел взгляд, а Саша воскликнул. «Ну ты бы хотя бы мог предупредить, ну или намекнуть». «Нет», я отрицательно покачал головой. «Вам придется поверить, что не мог». «Знаешь, так нечестно», — хмыкнул Саша. «Я весь день на тебя злился, представлял, как все тебе выскажу и на пальцах объясню, что так поступать с друзьями плохо. А пришел и за пару минут все вывернул так, что теперь мы дураки, которые обижаются по пустякам. И вот хочется на тебя злиться, но уже не может. Марк, как ты это делаешь? Что это за психологическое айкидо?» «Всего лишь логика». Я оглянулся. «Если с обидами мы разобрались, то просветите меня, почему все были так взбудоражены». «О, Коноваловы опять учудили. Вечно нарываются на неприятности», — поморщилась Кристина. «Ну, земля им пухом, что ли. Они разозлили твоих фамильяров. Очень сильно разозлили. Я с Крабогномом и Дракошей немного общалась, но все равно поняла, что они друг друга недолюбливают». «Погоди, погоди», — я поднял брови. «Крабогном и Дракоша были в столовой? Я же им запрещал. Жопа с ручками». «Только что ушли», — хихикнула Кристина. «Коноваловы им на головы объедки высыпали, но сами себе могилы вырыли. Саша говорит, что я выдумываю, но ты бы видел, как твои фамильяры внезапно спелись. Буквально мгновение назад готовы были подраться на глазах у всех. А тут вдруг отошли в сторонку, шепчутся и оглядываются на дверь, в которую Коноваловы вышли. Готовы поспорить, что завтра близняшки взвоют от ужаса и взмолятся о пощаде. Хотя я переоцениваю их способности. Они даже не догадаются, кто им мстит. Максимум посчитает, что это ты решил их проучить». «Любопытно». Я откинулся на спинку стула. «Ладно, мне даже ругаться перехотелось. Посмотрим, что мои фамильяры завтра устроят». У Саши запиликал телефон. Он вытащил его, разблокировал и неожиданно закашлялся. Да так, что слезы из глаз брызнули. Егор от души постучал его по спине и поинтересовался. «Что случилось?» «Помолвку ускорили», — с трудом выдавил Саша. «Помолвку Риты с этим мерзким стариканом. Нужно что-то делать».